Глава 4. Хиллари очнулась от того, что было не вполне сном, и услышала, как часы в гостиной пробили 12. Она не собиралась ложиться до тех пор, пока не убедится, что уснула Марион, и теперь откровенно презирала себя за то, что все-таки задремала. Заснуть и оставить Марион наедине с ее болью было все равно, что сбежать. Хотя, возможно, Марион все-таки удалось уснуть. Хиллари соскользнула с кровати и босиком направилась в ванную. Окна ванной и комнаты Марион находились совсем рядом. И если левой рукой уцепиться за вешалку для полотенец и высунуться из окна, правой можно было дотянуться до подоконника в комнате Марион. А тогда уже, до хруста вытянув шею, приблизить ухо вплотную к окну и понять, спит Марион или нет? Хиллари проделывала это столько раз, что давно уже сбилась со счета и ни разу не попалась. Занавеска надежно укрывала ее. Сотни раз она слышала, как вздыхает и плачет Марион, и, не решая зайти к ней, все-таки не ложилась тоже из солидарности, думая в темноте о Марион и о Джеффе, любя и оплакивая их. Но сегодня Марион спала. Тишину комнаты нарушало только ее тихое, мерное дыхание. Извернувшись, Хиллари вернулась в ванную. Долгая практика позволила ей довести этот акробатический номер до совершенства. Нырнув в кровать и закутавшись в одеяло, она даже поежилась от облегчения. Теперь можно было с чистой совестью заснуть. Когда она была еще совсем маленькой, у нее сложилось ясное и четкое представление о процедуре отхода ко сну. И с годами эта картина уже не менялась. Существовала страна сна и страна бодрствования. В страну сна, окруженной очень высокой стеной, можно было попасть, только отыскав нужную дверь. А поскольку дверей было много, и никогда нельзя было знать заранее, что находится за каждой из них, отход ко сну всякий раз превращался для Хиллари в увлекательнейшее приключение. Иногда, конечно, двери были самыми обыкновенными, и за ними не оказывалось ничего, кроме унылой пустой комнаты. Иногда, как в случае с бедняжкой Марион, дверь вообще не удавалось найти, и оставалось только бродить вдоль стены, слепо ощупывая ее и уставая с каждым шагом все больше и больше. С Хиллари, правда, такого почти не случалось. Двери распахивались перед ней, прежде чем она успевала нащупать ручку. Сегодня, однако, ей никак не удавалось уснуть. Поглядывая в окно Марион, она замерзла и теперь плотно закуталась в одеяло. Через минуту ей стало нестерпимо жарко, и она его отшвырнула. Подушка была слишком высокой, слишком низкой, слишком мягкой, слишком жесткой, и в довершении, когда ей показалось, что она наконец устроилась, мучительно зачесался нос. И все это время что-то непрерывно прокручивалось в ее голове, точно граммофонная пластинка, пластинка, которую проигрывают за соседней дверью, достаточно громко, чтобы довести человека до белого коленя, но слишком тихо, чтобы разобрать мотив. Ее ставили снова и снова и снова, и она все крутилась и крутилась и крутилась в голове Хиллари без толку и без смысла, потому что это были лишь разрозненные обрывки догадок и фактов, которые Хиллари знала об убийстве Эвертона и деле Джеффри Грея, и они ни за что не желали склеиваться в единое целое или выстраиваться в логическую цепочку. Да, они и не могли в нее выстроиться, потому что это была бы полная чушь. Другие могли говорить что угодно, но Хиллари точно знала, что Джефф не мог застрелить своего дядю. Она в который раз взбила свою подушку и поклялась не шевелиться до тех пор, пока не досчитает до 100. Но едва успела начать, как у нее тут же зачесался нос. Волосы принялись щекотать ухо, а рука, на которой она лежала, затекла и, казалось, была набита иголками. Хиллари отшвырнула одеяло и села. Бесполезно. Оставалось только вылезти из кровати и чем-нибудь себя занять. Ей тут же пришло в голову, что можно отправиться в гостиную, найти там материалы дела и прочитать их. Папка лежала на дне дубового сундука. Марион крепко спала. И за ночь Хиллари вполне успевала прочитать все сначала и до конца. Особенно ее интересовали материалы следствия, которые она полностью пропустила, поскольку была в это время в Тироле с кузинами Генри, знакомясь с ним, устраивая помолвку и, главное, разрывая ее. Она накинула халат, обула тапочки, на цыпочках прокралась в гостиную и закрыла за собой дверь. Включив обе лампы, она достала из сундука папку с материалами дела, уселась в глубокое кресло и принялась читать. Джеймс Эвертон был застрелен вечером вторника 16 июля между 8 часами и 20 минутами 9. В 8 он был еще жив, поскольку именно в это время позвонил Джеффри Грею. А в 8:20, когда Джефф открыл Мерсером дверь и они ворвались в кабинет, он был уже мертв. Миссис Мерсер показала, что незадолго до этого слышала выстрел, заявив под присягой следующее. «Я как раз спускалась сверху, где застилала мистеру Эвертону постель, и, проходя через холл, услышала в кабинете голоса. Это было очень похоже на перебранку, и поскольку я думала, что мистер Эвертон в кабинете один, я испугалась и подошла к двери послушать. Узнав голос мистера Джеффри Грея, я тут же успокоилась и отошла». Но вскоре раздался выстрел. Я закричала, и из кладовой выбежал Мерсер, который чистил там серебро. Он принялся трясти дверь, но она была заперта. А потом ее открыл мистер Джеффри. В руке у него был пистолет. А мистер Эвертон лежал поперек своего стола. Под нажимом коронера, желавшего знать, что именно говорил мистер Джеффри, когда она узнала его голос, миссис Мерсер пришла в сильное волнение и заявила, что лучше уж она промолчит. После того, как ей напомнили, что она обязана отвечать, миссис Мерсер расплакалась и сказала, что Джеффри говорил что-то о завещании.